научился пить. Я потерял покой, теперь не знаю, как мне дальше быть. Я забыт тобой. Вот мои верные друзья, в бокалах ждет их вино. Я знаю, все, что было, было не зря, но слава Богу, прошло. Нет места печали, нет времени для слез. Открой солнце глаза, вот и ночь прошла, и не видно звезд. Где твой дом, уже не помню я. И все, что было, мне кажется сном. Я забыл тебя. Все, что было, мне кажется сном. Я забыл тебя. Нет места печали, нет времени для слез. Открою солнце глаза, но за ночь прошла, и не видно звезд. Открою солнце глаза, но за ночь прошла, и не видно звезд.